2059 год. Выдержки из вводной лекции по курсу «Практическое применение социальной магии». Думаю, товарищи кураторы, многие из вас сильно удивились тому, что Советской Конфедерацией управляет некий орден с 5 верховными магами во главе. На самом деле ничего странного здесь нет. Сейчас я сделаю некоторые пояснения. Появляется изображение на доске. Арка в виде букв «П», внутри которой нарисована красная звезда. Всем вам известен этот логотип. Он выгравирован на воротах любой спецшколы. Для подавляющего большинства граждан Конфедерации, в том числе и для советинов, буква «П» означает имя Прометея, титана, восставшего против власти коварного Зевса. А красная звезда – это не что иное, как символ советского государства. Вам, товарищи кураторы, известен также и второй смысл. Стражи управляют страной при помощи 5 П. Каждой П соответствует отдел, члены которого внедрены в те или иные структуры. Появляется текст на доске. Первый отдел – педагогика. Второй отдел – пропаганда. Третий отдел – политика. Четвертый отдел – профсоюзы. Пятый отдел – предпринимательство. Иначе отделы именуются приорами. Однако это не совсем точно, поскольку данный термин подразумевает территориальное деление, как в древних духовно-рыцарских орденах. Наша же организация делится по функциональным признакам, которые вы видите на доске. Вам известно, что существует также и шестой отдел – отдел прямого воздействия. Он предназначен на тот случай, когда нет возможности решить проблему мирным путем. Если первыми 5 отделами руководят верховные маги, то шестой управляется коллегиально через комиссаров и кураторов. Теперь я хотел бы ответить на 2 естественных вопроса, которые могут возникнуть у вас. Почему орден и почему верховные маги? На доске возникают одна за другой картинки. Счастливые люди, летящие на двухместных аэролетах, космические корабли, устремляющиеся к звездам, роботы, занимающиеся тяжелым трудом, космонавты, контактирующие с инопланетным разумом и так далее. 100 лет назад общество было преисполнено оптимизма. Считалось, еще немного и земляне полетят к далеким звездам. Наступит эра всеобщего благоденствия, а 22 век станет полднем человечества. Демографы же боялись перенаселения. Однако история пошла совершенно по другому пути. На доске возникают отрывки из кинохроник. Танки, палящие по домам, самолеты, врезающиеся в небоскребы, бородатые люди, славящие Бога и расстреливающие подростков, неонацисты в балаклавах, устраивающие факельные шествия, китайский город, уничтоженный атомной бомбой и так далее. Мир, вот уже как 70 лет, постепенно скатывается в хаос. Сейчас мы живем в эпоху, которую можно условно назвать современной поздней античностью. Варвары доедают остатки Западной империи и так и норовят сожрать Восточную. Выводы наших специалистов более чем пессимистичны. В следующем столетии наступит не полдень, но полночь человечества. Техногенные темные века, если угодно. И перенаселение Земле не грозит. Если в середине 40-х годов число жителей планеты составляло примерно 8 миллиардов 300 миллионов, то сейчас, в конце 50-х, оно на 60 миллионов меньше. Эта неутешительная тенденция продолжится и в будущем. Кроме того, к 30-м годам следующего века, согласно мнению большинства отечественных и зарубежных ученых, работающих в закрытых структурах, окончательно затухнет Гольфстрим и наступит глобальное похолодание, более суровое, чем то, что было в 17 веке. За последние 30 лет климатическая ситуация в Европе немного улучшилась, но, скорее всего, это ненадолго. И теперь речь идет уже не о прогрессе, а о сохранении накопленных знаний до лучших времен. Для этого просто необходимо поддерживать хоть какой-то порядок на части территории Евразии, коей и является Советская Конфедерация. Для подобной цели нужна структура с четкой иерархией. Именно поэтому наша организация называется Орден Тайных Стражей Революции. Мы консервируем достижения не только социалистических революций, но и революций научно-технических, промышленных, аграрных, культурных и прочих. Наша главная задача – поддержка дееспособности Восточного Четвертого Рима, ибо всех остальных продолжателей дела Вечного Города уже не спасти. История, товарищи кураторы, имеет странную тенденцию повторяться, но диалектически, по спирали вверх. Теперь второй вопрос. Почему орденом управляют маги, а не, скажем, верховные магистры, командоры или еще кто-нибудь. Вот здесь мы и переходим непосредственно к нашему предмету – социальной магии. Итак, что это такое? Давайте сначала приведем одно из многочисленных классических, вполне научных определений. Магия – это совокупность обрядов, действий, слов, связанных с верой в способность человека с помощью сверхъестественных сил воздействовать на природу, животных, других людей. На доске появляется черно-белая фотография. Темнокожий мужчина, одетый в одну лишь набедренную повязку, с перекошенным от ужаса лицом, вытянул перед собой руки, пытаясь закрыться от чего-то незримого. Перед вами типичный пример магического воздействия. Вы видите австралийского аборигена в тот момент, когда шаман накладывает на него заклятие. Эту любопытную сцену удалось заснять одному европейцу более 100 лет назад. Что особенно интересно, абориген через 3 дня умер. То есть магия оказалась эффективной. В то же время на белых людей данное чародейство практически не действовало. Почему? На первый взгляд может показаться, что дело в вере человека. То есть австралиец верил в то, что колдун может наслать смерть, оттого и умер. Это лишь половина истины. Не вдаваясь в подробности теории архетипов, мы можем сказать так. Общество формирует индивидуальное мировоззрение и реальность, в которой живет индивид. То есть европеец и абориген живут в разных, почти не пересекающихся друг с другом мирах. Причем обитают они в мирах замкнутых, со своими теориями, понятиями и смыслами. И то, что вполне осязаемо и реально для одних, невероятно и невозможно для других. На доске возникают кадры кинохроники. Мужчина, что-то выкрикнув, прыгает с крыши небоскреба. Вы видите самоубийство брокера, узнавшего про обвал на фондовой бирже. Я полагаю, никто не усомнится в том, что эта новость никак не повлияла на существование тысяч австралийских аборигенов. Поклонники религии золотых тельца и медведя создали свой замкнутый магический мир. И обвал на бирже был воспринят некоторыми из обитателей данной реальности как проклятие, несовместимое с жизнью. Из всего вышесказанного, товарищи кураторы, мы можем вывести главный постулат социальной магии. Любой человеческий коллектив создает внутри себя не только социальные, но и магические связи. Магические связи между людьми, культурно и ментально близкими друг к другу, образуют свою понятийно-информационную, обязательно замкнутую вселенную. Есть те, кто подвержен магии, а есть те, кто манипулирует с помощью ее. И совершенно не важно, как называются управители, членами совета директоров, генеральными секретарями, фюрерами и министрами пропаганды, или президентами и главными менеджерами. По факту все они – маги. Почти каждая вселенная стремится к экспансии, к захвату чужих миров. Из главного постулата следует – если вы хотите уничтожить чью-то айкумену, вы должны ее открыть. Зададим вопрос – каким именно образом можно это сделать? Вернемся к классическому определению. Мы помним, что магия – это совокупность обрядов, действий и слов, связанных с верой. То есть, чтобы уничтожить чужую вселенную, нужно разуверить ее обитателей – в эффективности обрядов, действий и слов. Советский Союз пал не потому, что проиграл в военном или экономическом плане, но прежде всего из-за внутреннего дефекта, в результате которого элита, а вслед за ней и значительная часть населения, больше верила в обряды, действия и слова чужих, а не своих магов. Запомните, товарищи кураторы, несмотря на надвигающуюся неизбежную гибель, чародеи Запада до сих пор являются лучшими колдунами планеты. Однако это вовсе не значит, что мы не способны им противостоять. Как еще можно открыть замкнутый мир? Ответ прост – знание. Рассмотрим вселенную средних веков. Она была весьма устойчивой со своими крестовыми походами, шабашами ведьм, святыми чудотворцами и инквизиторами. Разрушить ее оказалось возможным лишь с помощью просвещения и внедрения в массы образования. В общем-то, необходимо было провести то же самое уничтожение веры в обряды, действия и слова. И когда молодой класс буржуазных магов в течение нескольких столетий успешно осуществил данную операцию, перед ними встала другая задача – замкнуть новый, созданный теперь уже либеральными демиургами, магический мир. Каким образом это можно сделать? Очень просто – развернуть процесс вспять. То есть 98% населения – должны лишиться доступа к науке, к знаниям. У простых людей, живущих в конце 20-го, начале 21 века, складывалось совершенно верное ощущение, что массовое образование уничтожается намеренно. Маги транснациональных корпораций и олигархий жаждали укрепить свою власть с помощью Болонской системы, системы ЕГЭ и так далее. Однако здесь возникла маленькая проблема. Вспомним главный постулат социальной магии. Он нам говорит, что замкнутую магическую систему образуют люди ментально и культурно близкие друг к другу. Что это значит? Это значит, могло произойти смыкание Вселенной на базе религиозных, национальных или иных антиглобалистских ценностей. В таком случае чародеи либерализма в некотором роде возвращали мир во времена средневековых представлений, а сами оказывались за бортом всемирной истории, поскольку исключались этими самыми представлениями. Поэтому наряду со снижением массового образования происходило активное уничтожение культурной идентичности местного населения. Огромное число мигрантов привлекалось в ту или иную страну не только по экономическим причинам, но и по вышеозвученным соображениям. Кроме того, одним из главных культурных кодов, объединявших и скрепляющих все христианские цивилизации, являлась моногамная семья. Она также могла посодействовать смыканию магического мира не в том направлении. В связи с этим разрушение семьи стало также одной из приоритетных задач колдунов-космополитов. Именно поэтому среди населения активно пропагандировались идеи педерастии, доминирования женской безответственности и секса без обязательств. Да-да, товарищи кураторы. За каждым действием стоит не только экономический, не только политический, но и магический смысл. Однако история пошла не совсем по намеченному плану либеральных чародеев, пытавшихся сомкнуть вселенную на базе одной единственной культуры – культуры индивидуального потребления. Как оказалось, магический мир, в котором не имеется мощной коллективной составляющей, начинает пожирать самого себя. Но этот вопрос мы рассмотрим в другой раз. Сейчас же я хотел бы остановиться на одной маленькой детали. Вы, товарищи кураторы, отныне осознанно причастны к социальной магии. Теперь вы не простые колдуны, лишь смутно понимающие свою роль, но также и демиурги. И вы обязаны помнить, маги, несмотря на свое могущество, далеко не всесильны. Запомните раз и навсегда. Вы можете использовать лишь то количество энергии социума, которое вам отдает каждый член общества. Если, скажем, Верховный маг Федеральной резервной системы одним словом, всего одним только словом обрушивал или поднимал котировки на Нью-Йоркской фондовой бирже, то это значит, что он использовал добровольно отданную ему волю тысяч и тысяч биржевых игроков. Именно добровольно, потому что человеческую волю нельзя забрать насильно. Ее передают магу из страха, похоти, невежества, корысти и так далее. Но если человек станет на своем, его не сломить никаким колдовством. В таком случае возникает вопрос, как заставить индивида отдать свою социальную энергию. Здесь в расположении мага имеется огромный арсенал средств. Приведу лишь пару примеров. В первом случае можно использовать грубые наглядные приемы, заставить обывателя испытывать негативные эмоции. Например, взорвать многоэтажки или направить самолеты в небоскребы. После такого акта вандализма с многочисленными жертвами, перепуганные стада филистеров безропотно и не задумываясь отдадут всю свою волю без остатка в руки чародея. Второй пример. Более утонченный и менее заметный. Можно в течение длительного периода времени распространять информацию о некой законспирированной группе, тайно управляющей миром. Скажем, это криптосообщество специально устраивало все войны, революции, заговоры и эпидемии на нашей планете с какой-то непостижимой целью. Значит ли это, товарищи кураторы, что тайных обществ не существует вовсе? Нет, они имеют место быть. Однако всесилие им дарит вера мещанина в их всесилие. Мы можем привести пример из нашей недавней истории. Несколько лет назад произошла утечка информации о тайных стражах революции. Какова была реакция пентархов? Вместо попытки опровергнуть данную молву, было пущено великое множество слухов о неком конкордате красных комиссаров, чья организация возникла чуть ли не со времен крещения. Именно они в своих целях раздробили Киевскую Русь, призвали монголов, а затем, когда те выполнили свою задачу, сперва упразднили их власть, а затем и покорили, заставив московских князей вести активную экспансию на восток, на Урал, в Сибирь. Эти же пресловутые красные комиссары устроили Великую Смуту, начало 17 века, и поставили на трон своих марионеток Романовых, а затем их же и свергли. Ленин, Троцкий и Сталин действовали исключительно по указке проклятого общества красных комиссаров. Развалили Советский Союз и устроили реставрацию они же. И, наконец, красные комиссары создали Советскую Конфедерацию и тайно управляют миром по сей день, поскольку западные жидомасоны и восточные ассасины являются их прямыми вассалами. Таким вот незатейливым образом мы убили двух зайцев, исказили истину о настоящих стражах и заставили какую-то часть общества отдать лишнюю энергию в наши руки через веру во всесилие некой могущественной и практически вечной организации. Помог нам в этом, кстати говоря, и потомственный культовый режиссер Федор Сосач Халуйский, скорее всего известный вам по кинолентам «Афганская рвота» и «Битва за Катю». Он снял разоблачающий 9D фильм, который так и назывался «Конкордат красных комиссаров». Очень показательно то, что в замкнутой вселенной, которой управляют маги либерализма, после каждого экономического кризиса распространяется слух, что он был рукотворным. Тем самым демонстрируется могущество хозяев мира. Население заставляют верить в их всесилие. Против этого приема во времена СССР применялось контрколдовство. Доказывалось, что все кризисы возникают в результате перепроизводства. Таким образом нивелировалась магическая сила либеральных чародеев, поскольку получалось, что не они правили социальными стихиями, но социальные стихии правили ими.